Глава 102. Он позвонил сержанту, чтобы тот заступил на пост у дверей Гаэль. Полицейский ничего не понял. Похоже, он должен охранять сестру босса от нее самой. У Ирвана не было времени дождаться офицера в больнице. Он представлял, какой прием уготовит тому Гаэль, когда проснется. Площадь Насьон предстала во всем своем унынии. Слишком просторная, слишком пустая, она выходила как раз на те места, которые сами по себе не располагали к веселью. Кладбище Перлашес, грязный квартал Бастилии, фальшиво живописный виадук искусств на улице Доминиль. Крипо выбрал дорогу на Винсен в объезд Парижа. Он заехал за Ирваном в Сент-Ан. Мастерская Лартига находилась у Малого кольца, забытой всеми, даже теми, кто жил по соседству, железнодорожные ветки. Ирван хранил молчание. Прошло 72 часа после обнаружения тела Ан Симони, 48 после трупа Людовика Перно, а у него по-прежнему не было ни одной серьезной зацепки. Мнимый вор в доках Марселя, волосы неизвестный, скульптор, который покупал ржавые железки из Конго. Вот и все. Одна за другой ниточки расследования обрывались, а над Парижем поднимался ветер паники. Пресса уже заговорила об убийце с гвоздями, множились абсурдные свидетельства и стихийные признания, а начальство давило все больше и больше. С утра Фетусси звонил уже 5 раз, и не без причины. Никто не понимает методов Ирвана. Он постоянно исчезает, до сих пор не задержал ни одного, пусть самого хилого подозреваемого, и не допросил ни одного свидетеля. И это за 4 дня. Чем он вообще занимается, мать его? Ирвану пришлось пообещать, что с понедельника он усилит группу всем необходимым, плюс призовет помощь из форта Росни, в том числе специалисток по психологическому профилю. Форт Росни. До 2015 года там располагался Институт криминологических исследований Национальной жандармерии, а также другие научные службы. Следовало хотя бы произвести шум, ажиотаж и сотрясение воздуха, чтобы было что сказать журналистам. Когда он отвлекся от своих мыслей, Крипо уже разворачивался на пересечении бульвара Суль и авеню Картелин. И снова они оказались в 12-м округе, в нескольких метрах от улиц Делявуд и Даврон. Опять случайность? Эльзасец свернул направо, на перпендикулярную улицу. «Ты едешь против движения», — заметил Ирван. «На войне, как на войне». Новый поворот руля. Вилла Бель-Эр раскинулась у откоса, проходящей поверху железной дороги, и утыкалась в тупик. Проезжая часть была вымощена булыжником, как в мультфильмах Уолта Диснея. Ряд небольших домов с палисадниками на английский манер выстроились внизу под рельсами. Ни одного прохожего на горизонте. Ирван вышел из машины и оглядел открывающуюся картину. Рельсы под деревьями и сорняки образовали завораживающую прогалину, как если бы кто-то снял крышку с одной из парижских тайн. Смесь заброшенности и меланхолии, напоминающая и романы Анри Пьера Роше, и японский лесной пейзаж. По другую сторону путей здания стояли к ним спиной, покрытые бесчисленными граффити. Мастерская Лартига располагалась в глубине. Царящий здесь покой благотворно подействовал на Ирвана. Он сдержал нетерпение и решил провести встречу спокойно и мягко. Дом номер 19 оказался бывшим вокзалом. Высокий куб без этажей, в котором когда-то путешественники ждали поезда. Заметив пластиковые контейнеры, Ирван призвал Крипо к исполнению служебных обязанностей. Помойка. Они перевернули баки и приступили к обычному просеиванию мусора. Лартик питался только йогуртами и киноа. Он также злоупотреблял препаратами сексуального назначения. Поперсы, виагра, сиалис, таблетки женьшеня и сосудорасширяющие алкалоиды. «Ну и гуляют в этом доме», — хмыкнул Крипо. В другом баке они обнаружили металлические фрагменты, от которых еще пахло огнем, как от тела пахнет сексом после занятий любовью, остатки химических веществ, Наверняка разные клеи, обрывки каучука для муляжей и формовки. Вы что-то ищете? Они обернулись. Иво Лартик, представился незнакомец, не покидая узкого тротуара. Полагаю, вы приехали повидаться со мной. Эрван знал, что Лартик не соответствует описанию его похитителя гвоздей, но скульптор оказался вообще вне подозрений. Он сидел в инвалидной коляске. Полицейский постарался скрыть удивление, протянув удостоверение, что дало ему крошечную отсрочку, позволившую взять себя в руки. Инвалид глянул на карточку с триколором, потом вернул ее, сопроводив долгим изучающим взглядом. «Рассеянный склероз, майор. Я прочел в ваших глазах, что сведения обо мне вы получили неполные. Ступайте за мной. У меня есть горячий кофе».